Come on, come on, come on, come on, come on. это ешь кандали, я мара тебе Gori, era que te morir.